Глава 30. Озарение. «Надеюсь, не меня?» Я как-то ненормально улыбнулась и даже пошатнулась, будто хватила глоток крепкой настойки. Весь мир вокруг сейчас сходит с ума, но Эйнар только что признался в своих чувствах. Снова так яростно и искренне, что нельзя не верить. Страж взглянул на меня с сожалением и будто извиняясь. Ну вот, не хватало, чтобы он взял свои слова обратно. Может, я зря виню его в корысти и попытке меня использовать. Но мое положение по-прежнему более чем незавидное. И надо хоть как-то пытаться отстоять свои права. С членов Ордена Света станется решить все за меня, не оставить выбора. А если в дело еще и Лоуренс вмешается? «Ты останешься здесь или пойдешь с нами?» — уточнил Эйнар, туже затягивая ремень и поправляя полы накидки стража, изрядно смятой от валяния в постели. «Конечно, с вами. В конце концов, это моя подруга участвует в заговоре». «Узнаем». Коула, по всей видимости, приводили в чувство всем замком. Парень щурился на яркий свет ламп, повсюду горели свечи, у кровати дежурил похожий лекарь, из города позвали. Как бы ни пришлось потом еще одного допрашивать. Вокруг столпились стражи, двое бросили на меня весьма многозначительный взгляд. «Что, помните вид в халате на голое тело?» «Мессир», — пробормотал Коул, посмотрев на Эйнара. «Оставьте нас», — приказал тот остальным стражам. «Но это приказ. Здесь только я, Эйда и Марк». Если остальные стражи и думали возразить, то от тона Эйнара передумали. Да уж, начинать руководить стражами с такого — не лучший вариант. Сначала допросы, теперь отсылает прочь. «Спасибо, что позвали», — произнес в дверях магистр, и все почтительно склонились перед ним. Но он тоже выразительно посмотрел на немалое сборище, и спорить желающих не стало совсем. Ну и хорошо. Уж великий магистр для них точно должен быть законом. Марк вздохнул почему-то и занял место у изголовья. «Говори». Эйнар присел на край койки, глядя на ученика. «Все как в тумане, мессир», — пожаловался бедолага. «Я с кем-то говорил, мы спорили. Потом внезапно такая слабость. Если ты скажешь, что ничего не помнишь, Эйнар, похоже, разберет тебя на части», — вежливо пояснил Марк, косясь на первого стража. «Нет, мессир, нет, пожалуйста!» Коул даже приподнялся на локтях и отполз к стене со страхом, глядя на Эйнара. «Я ни в чем не виноват!» «Постарайся хоть что-то вспомнить», — мягко, но требовательно повторил Эйнар и глянул на меня. «Не сам же ты себя запер в подвале в самом деле?» «Подвал?» — забормотал Коул. «Да, там кто-то был. Кажется, женщина». Я и Марк одновременно взглянули на магистра, который сейчас мог слышать основателя, и одновременно хмыкнули. «То есть женщина смогла тебя скрутить и засунуть за решетку?» Осторожно усмехнулся Эйнар, поддевая ученика и пытаясь вывести к нужным событиям. «Я же говорил, была слабость!» Тут же взметнулся Коул, пытаясь оправдаться перед учителем. «Меня отравили!» «Хотели бы отравить, едва ли оставили бы в живых. Или просто зарезали бы», — добавил Марк, ожесточенно потирая подбородок. «Не хотели крови? Заговорщики?» — удивленно приподняла я брови. «Звучит малоубедительно. Разве что эта женщина не умеет убивать». «У нас здесь не так много женщин», — начал Марк. «Даже не думай меня подозревать», — воскликнула я и на всякий случай сделала шаг назад. «То, что я оказалась среди вас, — чистая случайность». Марк выразительно склонил голову на бок. «Вообще-то здесь, кроме тебя, еще несколько жен стражей». «Ох, и правда. Я так привыкла, что здесь только я и Патриша». «Ты можешь еще что-то вспомнить?» — снова заговорил Эйнар. «Ей нужно... нужно было время». «Для чего?» — нахмурился магистр. «Я не знаю!» — умоляюще воскликнул Коул, ожесточенно сжимая в руках край покрывала. «Простите меня, мессир, не могу вспомнить. Это все, что удалось. Будто в тумане я провел не одну неделю. Я даже не пойму, какой сейчас день». «Патришу мы уже допросили», — подтвердил магистр. «К Эйди у меня никаких вопросов». Он даже подмигнул в ответ на мой внимательный взгляд. А вот насчет остальных ничего сказать не могу. Но они все были в зале в момент обряда. Разве что Коула заперли раньше, но... Начала я и помотала головой. Но это же бред. Если одна из жен заговорщик, то почему рисковала жизнью, зная, что в зал ворвется та тьма и попытается уничтожить всех нас? Эйнар посмотрел на меня пристально, прислушиваясь к словам. И вдруг мы оба поняли. «Идиоты, слепые, влюбленные дураки, тьма нас побери!» «Мел!» — выдохнули мы, глядя друг на друга. «Ведь я не видела служанку со вчерашнего дня, а до этого она неотступно крутилась где-то рядом, суетилась, строила глупые выражения лица, вспоминая великого второго стража. Я горько скривилась. Ну и дура же я! Лоуренс прав. Из ревности или собственного интереса к Эйнару приняла ее слова за чистую монету. Так легко было поверить, что простая служанка вздыхает о недоступном ей страже тьмы, прекрасном, сильном и харизматичном мужчине, который так близко. Это в моем искривленном восприятии мира Эйнар притягивал к себе все внимание, а она сыграла ловко на моей же слабости. Как удобно притворяться влюбленной, чтобы якобы нарочно говорить о нем, рассказывать про старый обряд, настраивать меня против. Дать мне сбежать тогда, в конце концов. Она ведь намекала и давала мне шанс покинуть замок. Только не предполагала, что Лора заманит меня в неправильный портал, что я повисну над пропастью, что Эйнар меня вытащит, и все пойдет совсем по другому пути. «Не видел ее с прошлой ночи», — подтвердил нашу догадку Марк. «Да, она была похожа на Мел», — закивал Коул, довольный, что мы смогли понять что-то из его смутных, разъеденных отравой воспоминаний, и больше не подозреваем в предательстве. «Полагаю», — начал Эйнар, — «что сейчас мы едва ли обнаружим ее в замке». Магистр потер виски. «Мессир Лоуренс просил передать, что тоже не чувствовал служанку со вчера, а до этого она была весьма не в себе, судя по эмоциональному фону. Но он предполагал, что она, как и другие женщины... Впрочем, это я вам передавать не буду». Вздохнул магистр. «Полагаю, Коул поймал ее на чем-то, а она взамен отравила парня, тем самым выиграв себе время, пока подозревали именно его. И если Роксана права, то убивать могли не решиться из-за связей в Ордене и родства кое с кем. Если вы про мессира канцлера, то...» Начал Коул в попыхах и смутился. «Я никогда не думал, что это важно. Я всего лишь дальний племянник. Но молчал, потому что не хотел, чтобы меня ценили за это». Эйнар резко мотнул головой, явно досадуя на свою невнимательность. «Ясно. Ладно. Все равно надо обыскать все еще раз. И допросить тех, кто общался со служанкой. Могу попробовать пойти по ее следу в городе», — с сомнением предложил Марк. «Кто-то должен знать, где она жила. Завтра и я вернусь в город». Согласился первый страж и покачнулся. А я смотрела на него и вспоминала, как он упал без сознания в первый день нашего знакомства. Как я тащила его до ковра и пыталась привести в чувство, ведь тогда он тоже прикасался к этой запрещенной части своей магии. Не дай боги, он снова потеряет силы. Уверена, что сейчас ее нет в замке, и все, что мы можем сделать, пережить эту ночь, прийти в себя, чтобы завтра... «Вернуться к поискам врагов», — проговорила я успокаивающе. «После нападения всем надо восстановить силы. Всем и Эйнару, похоже, в первую очередь. Бежать в сумерках за служанкой, которая могла исчезнуть еще день назад, так же бессмысленно, как ловить бабочек в полной темноте с завязанными глазами. А великий магистр и вовсе смертельно болен. Я вдруг почувствовала, что жутко скучаю по обычным вечерам с Гвен, когда мы пили успокаивающий травяной настой перед сном, болтали о жизни, и самое страшное в предстоящем дне было встретить вредного клиента или провалить срочную доставку редкого артефакта. «Увидимся завтра на рассвете», — согласился Эйнар и медленно поднялся. Мы молча вернулись в покои, где еще недавно так ярко говорили о любви. «Я все еще могу лечь на полу», — невесело улыбнулся страж, оставаясь на пороге. Я мотнула головой и усмехнулась. «Думаю, моя иллюзия защитит от опасностей этой ночью. Уверена?» Эйнар медленно двинулся вслед за мной. «Нет, но...» Я вздохнула. «Я вижу, что тебе плохо. Просто ложись. Я буду рядом. Расскажешь про ту часть своей магии, что делает тебя неправильным стражем?» «Об этом никто не должен знать». Я скинула обувь, забралась на кровать с ногами и кивнула, указывая на место рядом с собой. Эйнар еще немного постоял перед постелью, глядя на меня сверху вниз. Потом стянул верхнюю накидку с длинными полами и остался в черной рубашке. Снял сапоги и осторожно сел рядом. Дико, невозможно, хотелось довериться ему полностью. Но сейчас вряд ли нужный момент. «Но я хочу знать. Почувствовала это сразу, еще в первый день после того, как рухнул храм. Ты обладаешь темной магией, так? И именно это позволяет тебе выживать». Эйнар молча усмехнулся и откинулся на подушке. «Это долгая история. Расскажи». «Я просто мечтал спасти отца», — проговорил он медленно. «И готов был на многое ради него. Я был за железными вратами, и это было ошибкой. Когда-нибудь, может, и расскажу больше, но это похоже на попытку ради силы продать душу бездне. Понятия не имею, как выбрался оттуда живой и что меня спасло. К несчастью, теперь великий магистр знает о моем провале. А еще, похоже, заговорщики, которые за тобой охотятся. И они». Не стал спорить Эйнар. «Видишь, в этом списке не хватает только меня. А я как-никак твоя жена и должна вызывать большее доверие, чем враги». Я усмехнулась. «Ты уже нашел что-то важное в дневниках отца?» «Только в начале пути. Но обязательно выясню все». Эйнар поморщился, будто от боли, и замолчал, словно был не в силах говорить. «Ну вот, если он начнет терять сознание, то теперь его хотя бы не нужно никуда тащить». «Эйнар», я придвинулась и осторожно взяла его за руку, сжала пальцы. Страж прикрыл глаза и слабо улыбнулся. «Спасибо». «Я...» «Тише», — прошептал он, мягко перехватил меня за талию и уложил рядом. Прижал к себе спиной, обнял руками под грудью и замер. «Просто побудь». Вздохнув, я тоже прикрыла глаза, пытаясь не выдать сбившимся дыханием, насколько это возмутительно сводит с ума. «Пусть так. Похоже, нам действительно вдвоем лучше, чем по отдельности, фиктивная я жена или нет. По крайней мере, вот прямо сейчас мне приятно просто быть рядом. Главное, чтобы он не вздумал коснуться губами шеи или пройтись ладонями еще теснее. А то я тоже за себя не ручаюсь. Я думала, что не смогу уснуть после того, как спала днем, но биение сердца Эйнара снова возвращало мне размеренность и спокойствие. Тепло причудливо разливалось по телу с каждым ударом. Его объятия одновременно и волновали, и заставляли расслабиться, потерять бдительность. Я будто бы отдавала силу, чувствуя прилив света, и вместе с тем меня переполняла неведомая нежность и слабость. И было совсем не страшно.